1964 году инженер-химик Гарри де ла Пенья отправился в пустынный район Мексики на границе штатов Дуранго и Чуауа производить геофизическую разведку. Внезапно у инженера отказала рация. Де ла Пенья вернулся на базу. Проверил исправно. При очередном посещении пустынного района история повторилась. Рация перестала работать. Вскоре выяснилось, что в этом месте глохнут все радиоприемники. Не принимают сигналы телевизоры. Останавливаются часы, а стрелка компаса начинает метаться. В 70-х годах прошлого века американская баллистическая ракета «Афина», запущенная с полигона «Белые пески», внезапно отклонилась от курса и, устремившись к этой зоне, рухнула на землю. Через несколько лет над странной мексиканской пустыней взорвалась одна из ступеней ракеты «Сатурн», носителя корабля «Аполлон». О странностях в этой зоне люди знали еще в середине 19 века. По непонятным причинам это место притягивает к себе метеориты. С наступлением сумерек в небе над зоной наблюдается яркое свечение в виде небольших колец. Их называют «сумасшедшими огнями». Огни беспорядочно мечутся над пустыней, но, что удивительно, никогда не приближаются к людям. Еще одна загадка зоны молчания – древние руины. Их возраст неизвестен. Вне всякого сомнения, им не одна тысяча лет. Они похожи на развалины древней обсерватории. Когда-то здесь жил очень образованный народ, умевший наблюдать за небесными светилами. Может быть, эта местность привлекла их своими аномальными свойствами? Или это эксперименты инопланетных ученых заставили сойти с ума мексиканскую пустыню? В этом районе имеются богатые залежи магнетита. Железная руда может подавлять электромагнитные и радиоволны. В горах, окружающих зону молчания, нашли уран. Это объясняет повышенный радиационный фон. Но почему на унылую мексиканскую равнину постоянно падают метеориты? Что заблуждающие огни зажигаются здесь каждую ночь? И почему над зоной так часто видят неопознанные летающие объекты? Люди ищут ответы на эти непростые вопросы. Найдут или нет, пока неизвестно. Тайное и неизведанное.